«Везет же некоторым!» Шутливой завистью пробормотала она, вонзая зубы в сочный кусок поджаренного белого хлеба с расплавленным сыром. «И на работу с утра пораньше бежать не надо. И встают по утрам, как на праздник, без слез и мучений». «А-а-а», — подтвердил муж, — «везет же некоторым с мужьями. Терпеливые и любящие. И встают по утрам, чтобы завтрак жене приготовить. И по магазинам ходят, и с тяжелым характером супруги мирятся. Почему у тебя есть такой муж, а у меня такой жены нет?» «Выбирать не умеешь», — пожала плечами Настя. «За те 15 лет, что ты меня домогался, ты вполне мог бы подыскать себе что-нибудь получше. Кто ж виноват, что уперся рогом, и ни в какую? Подавай тебе меня. Между прочим, а чего ты вскочил в такую рань? Ты же вроде бы собирался сегодня дома работать». «Я и сейчас собираюсь. Тебя, лентяйку, пожалел. Встал, чтобы тебе завтрак приготовить». «Спасибо, солнышко, я ценю», — благодарно улыбнулась Настя. «Когда вам обещали зарплату выплатить?» «Хм, нам не обещают, нам ее молча не выплачивают», — хмыкнул Алексей. «Как в ноябре не заплатили, так молчат по сей день. А что, у нас намечаются проблемы?» «Еще не знаю. Но вполне возможно. Нам тоже за январь не заплатили, но, по крайней мере, обещают со дня на день. На вчерашний день у нас с тобой было 300 000 в заначке. Неделю мы проживем на них, а потом что будем делать?» «Асенька, не забивай ты этим себе голову», — поморщился Алексей. «На этой неделе у меня 4 платные лекции, а на следующие 3 протянем». «Лешик, но из-за того, что тебе не платят зарплату с ноября, мы с тобой прожили твой последний учебник. Просто съели его с первой до последней страницы вместе с введением, заключением и обложкой. Мы с тобой как-то неправильно живем. У нас нет стратегии, как зарабатывать деньги и как их тратить. Ты ведь помнишь, мы планировали отложить гонорар за этот учебник на годовщину свадьбы, чтобы поехать куда-нибудь? Завтра мы проедим твои лекции. А что мы будем делать послезавтра? Если ни тебе, ни мне денег не дадут, начнем продавать подарки, которые ты мне дарил». «Ася, этот разговор тем более в спешке не имеет смысла, если у тебя нет конкретных предложений. Ешь, пожалуйста, быстрее, иначе опоздаешь на работу». «У меня есть вариант. Я хочу, чтобы ты о нем подумал. Ты говорил, что во время последней конференции тебе сделали интересное предложение. Ася...» Алексей резко встал и отошел к окну. «Ты ведь все равно со мной не поедешь. Я понимаю, тебе совершенно безразлично, где я нахожусь. Рядом с тобой или за 3 9 земель, в Канаде. Ты ничего не видишь, кроме своей работы. И тебе ничего не нужно, кроме этой работы. Но я не хочу от тебя уезжать. Я без тебя скучаю, я в тебя тоскую. И мы с тобой обсуждали этот вопрос неоднократно. Лешенька, ну что ты сердишься? Что мы с тобой должны делать? С голоду подыхать? Ни ты, ни я не виноваты в том, что бюджетникам не платят зарплату, и поправить мы здесь ничего не можем. Это не в наших силах. Значит, кто-то из нас двоих должен зарабатывать деньги, другого выхода все равно нету. Если бы ты поехал на 3 месяца в Канаду и прочитал там свой курс, мы могли бы по меньшей мере год не думать о том, выплатят нам с тобой зарплату или нет». «Не поеду», — упрямо мотнул головой Алексей. «Я и здесь заработаю, не помрем с голоду». Они не поссорились, нет. Настя и Алексей вообще не ссорились практически никогда, но неприятный осадок от разговора остался, и на работу Настя пришла не в самом лучшем расположении духа. В кабинете было холодно, и она даже не могла бы точно сказать, от чего злиться больше, от холода и не оставляющего ее озноба или от утреннего разговора с мужем. Неприятно было признаваться себе в том, что Лешка отчасти был прав. Она действительно совершенно спокойно отнеслась бы к тому, что его целых 3 месяца не будет рядом. Она так привыкла жить одна, ни в ком не нуждаясь, что 8 месяцев жизни в замужестве еще не успели привить ей страх перед разлукой с супругом. В 10 часов предстояло идти к начальнику отдела на утреннюю оперативку. Но без 10:10 к ней заглянул Коля Силуянов и сообщил, что оперативного совещания не будет. — С чего это? — удивилась Настя. — Что-то стряслось? — Не в курсе, — мотнул головой Силуянов. — Колобка с самого утра не было. А 5 минут назад он позвонил и сказал, что приедет не раньше 12. Ну, слава богу, не заболел, с облегчением улыбнулась она. Все остальные неприятности мы как-нибудь переживем. Работы было, как обычно, непочатый край. Настя куда-то звонила, что-то выясняла, наводила справки, уточняла сведения, чертила схемы, делала записи. Хмурилась, фыркала, пила кофе, беспрестанно курила, но к вечеру почувствовала, что в голове немного прояснилось. Дважды в течение дня ей приходилось прерывать свои увлекательные изыскания, потому что приходили свидетели, с которыми нужно было побеседовать. Эти поручения давал ей начальник отдела, полковник Гордеев, по прозвищу Колобок. Поэтому, когда в 20:00 Настя снова услышала его голос по внутреннему телефону, она решила, что под конец дня подоспел еще один свидетель, которым, ну, совершенно некому заняться, кроме нее, дурочки. «Зайди», — коротко бросил Гордеев, и Настя отметила, что голос у начальника не очень-то похож на благодушный. «Интересно, когда же это она успела провиниться и в чем? Ведь не далее, как 2 часа назад Виктор Алексеевич разговаривал с ней спокойно и дружелюбно, называл деточкой и хвалил за удачно найденное решение».